были сделаны снимки четырех объектов, зарегистрировано в голубой книге. Снимки этих четырех объектов были исследованы в Центре технической разведки ВВС Соединенных Штатов Америки. Изучался оригинал, который затем по просьбе береговой охраны был возвращен в Сейлем. Результаты анализа, законченного к 1 августа 1952 года, свидетельствуют о фальсификации. Поскольку источник света не вызывал, согласно снимку, отражение на хорошо отполированной поверхности автомобиля, стоящего перед домом, приходилось заключить, что он находился не на улице. Эксперт предположил, что имеет место двойная экспозиция, то есть налицо фальсификация. При повторном исследовании снимка в октябре 1963 года вывод оказался примерно таким же. Снимок был сделан через окно. По словам фотографа, он увидел множество огней, которые, казалось, раскачивались. В течение 5-6 секунд он следил за огнями, затем схватил фотоаппарат, лежавший на столе. Фокусное расстояние было установлено на бесконечность. Когда фотограф хотел нажать кнопку, чтобы сделать снимок, он заметил, что огни потускнели. Он выбежал, позвал свидетеля, и они вместе обнаружили, что огни снова стали яркими. Но стоило им приблизиться к окну, как огни опять исчезли. Фотограф считал, что причиной появления этих огней могло быть преломление света или отражение от земли. Очень существенным оказалось следующее. Камера была сфокусирована на бесконечность, снимок делался через окно. Когда очевидец приблизился к окну, огни потускнели. Когда он второй раз подошел к окну, войдя в комнату, то увидел, что огни опять стали яркими. Снятые светящиеся объекты выглядели расплывчатыми, но имели приблизительно одинаковые очертания и форму. Нерезким были и контуры оконной рамы. В то же время изображения автомобилей и зданий получились отчетливо. Все это указывало на то, что на снимках запечатлелись световые блики от какого-либо внутреннего источника, может быть, светильника на потолке, упавшие на оконное стекло, через которое делали снимки. Если камера сфокусирована на бесконечность, внутренние источники света, как и окно, не могут получиться на фотографии отчетливыми, тогда как объекты вне здания будут хорошо видны. Кажущаяся яркость отраженных стеклом огней должна уменьшаться по мере приближения наблюдателя к окну. Данные о сознательной попытке обмана отсутствуют. Представленные фото весьма сходны с множеством других, также снятых через оконное стекло при отражении на нем внутреннего источника света. Если бы камера была сфокусирована на короткое расстояние, то очертания внутреннего источника света обозначились бы четче. Считается, что проведенный анализ содержит достаточно доказательств для того, чтобы отнести этот фотоснимок к разряду тех, на которых запечатлено отражение на оконном стекле внутреннего источника света. Приведем еще пример. Профессор Хайнек сказал о нем, что на протяжении многих лет он неизменно привлекал к себе внимание и вызывал много споров. Следующая выдержка взята из отчета, который был послан Бюро информации при американском морском атташе в Рио-де-Жанейро для проекта «Голубой книги». 21 февраля 1958 года две центральные газеты в Рио-де-Жанейро опубликовали фотографии, на которых якобы были изображены летающие тарелки. Их засняли днем 16 января 1958 года с бразильского судна «Адмирал Салдана», когда оно находилось примерно в 900 километрах восточнее Рио-де-Жанейро у острова Тринидад. Фотографировал тарелки фотограф-любитель по имени Альмиро Баруна,